Глава 12. Неизвестный мир. Что там? Охренеть! А ты ощущаешь где-нибудь поблизости тонкое место? Спросил Порох, глядя на высотное здание, расположившегося в паре километров от них огромного города. Нет, ни одного тонкого места поблизости не ощущаю. Но по моему опыту я знаю, что порталы должны находиться либо рядом с городом, либо непосредственно в нем. Но есть кое-какая проблема, — ответил Стас. Какая? Вряд ли я умею разговаривать на их языке. Раньше Мирон передавал мне знания языков, так что вся надежда только на тебя. Честно говоря, я не так много языков знаю. Это недомерок, хрен знает, сколько жизней прожил. Я-то значительно моложе него. Да? И что будем делать? Может, для начала пошастаем по округе? Вдруг ты тонкое место сможешь обнаружить где-нибудь недалеко? А если нет? Смотри, у них вокруг города нет ограждения, а это значит, что либо порталы у них находятся в городе, либо у них здесь порталов нет вообще. Вот второй вариант мне совсем не нравится, — забеспокоился Порох. Мне тоже он не очень нравится, но ты заметил, что маны вокруг нас нет. Похоже, мы попали в технологический мир. Вот же хрень. И что теперь делать? Как что, искать тонкое место? Если его никто не нашел, это совершенно не значит, что его здесь нет. И да, ты прав. Давай для начала осмотрим окрестности. Может, я что-нибудь смогу обнаружить. Хорошо, что сила души не зависит от наличия маны в окружающем пространстве. Тут я с тобой полностью согласен, малыш. Я тебе нос сломаю и оставлю в этом мире, а сам по-тихому свалю, если еще раз назовешь меня малышом. Ха, а куда ты свалишь-то без меня? Наизнанку? Ладно, ладно, не злись, шучу я. Так куда идем? Для начала давай отойдем подальше от дороги. От какой дороги? Ух, ё! Схватился за сердце Порох, когда мимо, громыхая металлом, пронесся огромный автомобиль на большой скорости. Яма находилась как раз у обочины скоростной автотрассы. Парни выбрались из нее и побрели в сторону города по ровной открытой местности. При этом Стас внимательно прислушивался к своим ощущениям, надеясь найти тонкое место, либо почувствовать местонахождение портала наизнанку. До самого вечера парни шарахались по округе, но так ничего и не обнаружили. И не найдя даже лесочка, чтобы там спрятаться и разжечь огонь, они расстелили на земле спальные мешки и распределили время дежурства. Первым спал Порох, а Стас сидел и любовался огнями, которыми покрылся весь город. В каждом высоком здании светились огоньки, да еще и в небе периодически появлялись мигающие точки. Это было очень красиво и очень необычно. А еще за весь день искоренители скверны не встретили ни одно животное, ни дикое, ни домашнее. Интересно, почему? Может быть, здесь заражен воздух или вода? Хотя нет, они первым делом все проверили, и никакого заражения сверх нормы здесь не имеется. Вполне можно долго обходиться без фильтра и чистки организма. Причем долго — это не несколько часов, а несколько лет. Потом все же придется выводить токсины и некоторые вредные выбросы, содержащиеся в местной атмосфере. Утром парни позавтракали сушеным мясом, не став разводить костер, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, и по большой дуге направились в город, все еще надеясь найти хотя бы тонкое место, чтобы переместиться наизнанку. Но чем ближе они подходили к городу, тем больше понимали, что ни прорывов, ни тонких мест в этом мире нет. Если бы в этом мире знали о тварях с изнанки, то вокруг города по-любому выстроили бы большую стену, но город был совершенно открытым. Его не охраняла даже гвардия. Любой человек мог спокойно выйти и зайти с любой стороны города, там, где он этого захочет. Но с города никто не выходил. Зато по дорогам и туда, и обратно ездило огромное количество машин, которые сильно отличались и от родного мира Стаса, и от Зеленвальда. Более того, все эти машины работали исключительно на технологиях. Маны тут не было совсем. Сначала искоренители скверны попытались определить, какие машины должны уступать, а какие нет. Но, как оказалось, все машины уступают друг другу, вне зависимости от того, какая машина красивее или дороже. Более того, на машинах не было гербов, но на некоторых были какие-то странные рисунки, и на всех машинах стояли логотипы. Дороги при этом были размечены белой краской, и в некоторых местах стояли разноцветные фонари. А если быть точнее, то трехцветные, иногда двухцветные, некоторые были даже с цифрами. И вот в этих местах машины периодически останавливались. Видимо, водители ориентировались на цвет фонаря. Немного задержавшись, они поняли, что когда в сторону машин загорается красный фонарь, они останавливаются, и в это время можно перейти дорогу. Так Стас с Порохом и поступили, наконец-то попав в город. Заходить туда, где было больше всего народу, они не стали, предпочтя постоять там, где людей было поменьше, но они при этом разговаривали. Искоренителям скверны нужно было понять, смогут ли они разговаривать на языке местного населения, или им придется выкручиваться как-то по-другому. Сначала парни нашли довольно просторную территорию, огороженную металлической сеткой, за которой находились как мужчины, так и женщины, занятые какой-то работой. Постояв рядом с сеткой около получаса, парни убедились в том, что только Стас и лишь частично понимает то, о чем говорят эти люди. Причем очень малую часть слов из всего сказанного он понял. Как говорил Мирон, из всего услышанного я понял только предлоги. Парни решили прогуляться вглубь города, в надежде узнать об этом мире побольше. И вот, добравшись до какого-то парка, где люди гуляли и занимались спортом, Стас и Порох присели на одну из скамеек и стали внимательно прислушиваться. Но чем дальше вслушивался Стас, тем сильнее бледнел. «Что случилось? Тебе плохо?» — забеспокоился Порох. «Нет, плохо не мне, а нам. Кажется, мы с тобой попали, и нам придется прожить всю оставшуюся жизнь в этом мире. Давай в подробностях. Что ты там такое услышал от этих двух теток?» «Дело не в тетках, а в том, что мы с тобой попали в мир, в котором Мирон жил в прошлой жизни. Это технологический мир без магии, и самое хреновое — без изнанок. Этот мир называется Земля. Именно здесь недомерок умер от старости, так и не сумев отсюда выбраться». «Вот же хрень! И угораздило же нас так вляпаться! А ты уверен, что это именно Земля?» «Мирон мне про этот мир рассказывал, и язык я их знаю. Он очень похож на наш, но отличается сленгом и наречием». «А почему тогда ты не понял то, о чем говорили люди за сетчатым забором?» «Понял, но далеко не все. Мирон говорил, что это называется матом. Их предложения состоят в основном из ругательств, которые я не знаю. А послушав людей здесь, в парке, я понял, что это Земля. Вон, видишь, продают бумагу. Это называется газеты. Они продаются даже несмотря на то, что в этом мире есть смартфоны и интернет. Пойдем, почитаем заголовки и вообще пробежимся глазами по новостям, чтобы убедиться в том, что прорывов в этом мире не бывает. Если бы они здесь были, то о них обязательно написали бы в газетах». «Ну, пойдем. Очень надеюсь, что ты ошибаешься, потому что если нет, то мы мало того, что сами встряли, так еще и недомерка подвели. С его количеством учеников даже один мир отстоять будет сложно. Особенно если нападение начнется раньше, чем предполагает твой наставник». Парни подошли к ларьку с газетами и начали через стекло изучать заголовки и статьи, которые находились на главной странице. При этом Стас читал, а Порох разглядывал картинки, в надежде найти изображение открытого портала с монстрами, выходящими из него. Но, как ни прискорбно, никто из них не смог найти ничего подобного. Тогда Стас постучал в окошко и попытался заговорить, но получилось у него это с небольшим акцентом. «Здравствуйте. Скажите, а у вас есть что-нибудь в продаже, где говорится о вторжении иномирцев?» «Конечно. Вот, пожалуйста, в этих выпусках комиксов рассказывается о вторжении иномирцев». Протянул продавец несколько журналов, а Стас, полистав, вернул их обратно со словами. «Нет, меня интересуют новости в газетах». «А, так вам нужна желтая пресса!» Догадался продавец, достал несколько газет и стал выкладывать перед Стасом по одному, комментируя. «Вот тут приведены доказательства, что Киркоров инопланетянин, а вот здесь разоблачение людей в черном. Оказывается, они не защищают Землю, а наоборот, устроили из Земли межгалактический перевалочный пункт. Вот здесь откровение сторожа-алкоголика, в котором он рассказывает, что его похитили инопланетяне и заставили пить, а до этого он вообще не пил и вел абсолютно трезвый образ жизни». «Это все не то. У вас нет ничего связанного с порталами в другие миры и монстрами, выходящими оттуда?» «Нет, извините. Из прессы ничего такого нет. Разве что в комиксах?» «Нет, спасибо, комиксы не интересуют. Извините за беспокойство». «Да ничего страшного. Вы заглядывайте почаще. В желтой прессе чего только не бывает. Может, и про портал напечатают. Вы ведь на факультете журналистики учитесь, и вам тема досталась про сопряжение с другими мирами посредством порталов и телепортов». «Что-то вроде того», — ответил Стас, стараясь побыстрее отвязаться от продавца, чтобы не отвечать на неудобные вопросы. Но тот явно проявлял участие и хотел помочь, поэтому предложил. «У меня брат на факультете журналистики в Москве учится. Четвертый курс уже закончил. Если хотите, я могу попросить поискать и выслать материалы по этой теме». «Был бы вам очень признателен. А сколько это будет стоить?» Тут же оживился Стас. «Да ладно, что я? Не человек, что ли? Сам в этом году только поступил. Понимаю, что у студентов денег нет. Видите, продавцом газет работаю, чтобы хоть немного подзаработать. Все материалы, которые брат сможет добыть бесплатно, я вам бесплатно перешлю, а остальные по себестоимости. Завтра приходите в это же время. Я вам скажу, что удалось найти». «Вот спасибо». «Да не за что еще. Вас как звать-то?» «Меня Стас, а это Прохор». «Ого, какое редкое имя! А меня Леней звать. Приятно познакомиться». Парень просунул через окно руку, и Стас с Порохом по очереди пожали ее. «Его в честь прадеда назвали. Героем войны был». «А, ну это все объясняет. Я порой сам не понимаю, чем мои предки руководствовались, когда отдали меня в 5 лет в балетную школу. Я до 1 класса всякие поучил, а потом кикбоксингом пошел заниматься. Вот там-то мне растяжка и пригодилась. Ладно, бывайте, вон, постоянный клиент идет». Люня кивнул в сторону бабушки, которая направлялась к киоску, и Стас с Порохом поспешно отошли в сторону. «Что он сказал?» — с надеждой в глазах поинтересовался Порох. «Сказал, что новостей в газетах, где говорилось бы об открытии портала и монстрах, выходящих оттуда, нет. Но пообещал завтра найти что-нибудь, если получится». «Вот и славно», — потер руки Порох. «А чем сейчас займемся?» «Учитывая, что портал нам, возможно, придется искать очень долго, нужно как-то тут обустраиваться и заработать немного денег. Охотой на монстров мы здесь еды добыть не сможем, а запасы рано или поздно закончатся». «Что предлагаешь?» «Мирон говорил, что почти в любом городе можно всегда заработать немного денег на железнодорожном вокзале, точнее, на станции для грузовых перевозок по железным дорогам». «Железные дороги? А зачем они? Из камня ж дороги делать практичнее и дешевле. Это сколько железа нужно, чтобы из него дороги сделать? Так они же еще и ржаветь будут. Ты уверен, что правильно понял недомерка?» «Правильно. Тут мир технологий, и по железным дорогам у них ездят поезда. Огромные такие, длинные транспортные составы, если я ничего не напутал. Ладно, пойдем глянем, как это все выглядит. Самому интересно». «А куда идти-то, ты знаешь?» «Нет, но сейчас узнаем», — ответил Стас и подошел к первому попавшемуся прохожему. «Здравствуйте. Не подскажете, как мне дойти до железнодорожного вокзала?» «Вам нужно перейти вон на ту остановку и сесть на 115-й автобус». «А если пешком? Мы с другом прогуляться хотим. Погода отличная». «Да, погода действительно хорошая. Тогда вам нужно идти вот по этой улице до дорожного кольца, а потом свернуть направо. Оттуда уже будет видно ЖД вокзал. Не промахнетесь». «Спасибо за помощь. До свидания». Прохожий в ответ кивнул и ушел по своим делам, а парни отправились в указанном направлении. «Далеко хоть находится. За сегодня добраться успеем?» — поинтересовался Порох. «Как я понял, вполне должны успеть». «Тогда давай поторопимся. Нам еще трактир найти нужно, иначе ночевать придется на улице». «Тут трактиров нет. Здесь гостиница, отели и хостелы. В идеале нам бы гостиницу, но сойдет и хостел». «А что такое хостел?» «Это когда в комнате стоит несколько кроватей, чаще всего двухъярусных, и ты платишь за одно место, и живешь в комнате с другими незнакомыми людьми». «Значит, денег нужно на гостиницу заработать. Мало ли кто обокрасть попытается. Я его убью, а он кровью всю комнату зальет». «А вот убивать тут нельзя, в тюрьму посадят». «Так если я вора убил, что в этом плохого?» «Убивать здесь нельзя ни воров, ни убийц». «Странный какой-то мир. Как же можно убийц не убивать? А что с ними делать?» «Задержать и сдать местным властям. Они посадят их в тюрьму». «Разве убийцы воров на каторгу не ссылают?» «Здесь нет каторги. Здесь только тюрьмы». «Другими словами, их еще и кормить за счет казны будут?» «Да, скорее всего. Я не так хорошо этот мир знаю. Так, основные моменты и некоторые подробности, которые в мою голову загрузил Мирон». «Тогда тем более денег надо заработать побольше, чтобы на гостиницу хватило. Надеюсь, двухместные номера у них имеются?» «Имеются. По крайней мере, в то время, когда Мирон жил в этом мире, они точно были». «Вот и славно!» Так, за разговорами, парни добрались до железнодорожного вокзала и, остановившись на перроне, принялись разглядывать поезда. «Охренеть! Как они без магии движутся-то? Это сколько ж они весят!» — восхищался Порох. «И не говори, но шумные чересчур. Слышал, как они гудят?» — поддержал его Стас. «Да уж, я чуть не обделался. Слушай, нам, наверное, пора. Где тут можно деньги заработать?» «Сейчас вон у того парня в форме узнаю», — ответил Стас и подошел к ближайшему работнику железнодорожного вокзала. «Здравствуйте. Нам сказали, что здесь где-то можно заработать денег. Не подскажете, куда нам обратиться?» «О, а вы откуда такие красивые? С ролевухи, что ли, только идете? Смотри-ка, и костюмы пошиты качественно. Завидую. А это что, меч, что ли? Круть! Выглядит как настоящий!» — восхитился парень нарядом Стаса и Пороха. «Кстати, интересно, а почему только он обратил внимание на наш внешний вид, а остальные приняли его как само собой разумеющееся? Может, дело в этой, как он сказал, ролевухе?» — подумал Стас, а вслух ответил. «Да, что-то вроде того. Так вы подскажете, куда нам обратиться?» «Да, без проблем. Вам как, официально с оформлением договора или по-быстрому, без бумаг, деньжат заработать?» «Нам бы по-быстрому, если можно». «Тогда вам нужно вон туда, видите? Там проходит загрузка и разгрузка частных вагонов. Скажите, что хотите подзаработать, вам скажут, что нужно будет грузить или разгружать, а по окончании работ заплатят. Не переживайте, платят там честно, иначе никто не согласился бы с ними работать, если бы они кого-то кинули». «Ясно. Спасибо большое». «Ребята, а что за ролевуха хоть была? Эльфийки там были?» «Были. И гномы были, и орки», — ответил Стас, и они вместе с Порохом поспешили в указанном направлении. «Эх, жаль, я не знал. Обязательно бы пошел. Обожаю эльфиечек», — расстроился парень и пошел по своим делам. Вскоре парни добрались до указанного тупика и подошли к тому, кто, по их мнению, здесь всем распоряжался. «А вам чего?» — спросил мужчина, как только парни к нему подошли. «Заработать хотим». «Заработать? А не хлебковаты вы для грузчиков-то?» «Не беспокойтесь, мы с другом сильные». «А почему вы вырядились так странно?» «А хотя какая разница? Смотрите, видите вон тот вагон?» «Видим», — ответил Стас. «В нем цемент. Его нужно перетаскать вот на ту платформу под навес. Справитесь, получите по 5000. За каждый испорченный мешок буду вычитать. Согласны?» «Согласны». «Одежда сменная есть?» «Только чистая». «Плохо. Тогда в то здание зайдите. Справа будет гардеробная. Скажите Марии Николаевне, что я велел вам выдать спецодежду. За нее по 200 рублей с каждого вычту. За стирку и глажку. В следующий раз приходите со своей. Устраивает?» «Да, вполне». «Тогда переодевайтесь и за работу», — велел мужчина, и тут его глаза расширились, а челюсть со стуком ударилась о бетонную дорожку, и он замер с удивлением, смотря куда-то за спину Стасу и Пороху. Парни тут же развернулись, и на их лицах расплылась довольная улыбка. Прямо за их спинами формировался портал с изнанки, предвещающий о первом прорыве в технологический мир под названием «Земля».